Федин Андрей Анатольевич. Новая жизнь темного властелина. Часть первая. Читает Вадим Доронин. Пролог. Стены замка вздрагивали от ударов кулаков света. Те все чаще пробивали защитный купол. Пол покачивался. С потолка осыпалась известь. Воплощение мирового зла, презренный некромант, темный властелин Кирхутской долины стоял у открытого окна. Вдыхал пропахший дымом воздух. Пожарища в долине не угасали второй день. Скрестив на груди руки, он смотрел на скопившиеся у подножья замка воинские отряды Светлой Империи. Слушал, как нападавшие радостными воплями приветствовали каждый удар, что сотрясал стены, сбрасывая на землю каменные изваяния горгулий и гарпий, бесценные произведения искусства, созданные в мастерских вольного города Вухорота. Бледное лицо престарелого властелина не выражало никаких эмоций. Серое, неживое. Оно походило на глиняную маску. Покрытая сеткой морщин кожа лба и щек напоминала потрескавшийся старый пергамент. Сказывался возраст некроманта. 3 с лишним сотни лет. Да и специфика работы тоже оставила на лице темного властелина свой отпечаток. Сделала его похожим на древнюю мумию. Только глаза хозяина Кирхутской долины говорили о том, что он — живое существо. В них читалась усталость. В дверь кабинета постучали. Некромант вышел из оцепенения. Обернулся. Прохрипел разрешение войти. Створки распахнулись. В комнату шагнул темнокожий гигант. Прижал к груди руку. Склонил голову. «Почему ты еще здесь?» — спросил властелин. Гигант сверкнул белками глаз. «Они отказываются уходить без вас, господин», — сказал он. «Просят, чтобы я пустил их сюда». Темный властелин поморщил нос. «Не люблю прощаться», — сказал он. «Ладно, приведи. И поспешите. У меня осталось совсем мало энергии. Скоро все будет кончено». Темнокожий гигант снова поклонился и попятился в коридор. Ушел. Но вскоре вернулся вместе с 3 пестро одетыми молодыми женщинами. Те увидели некроманта, бросились к нему, рухнули перед властелином Кирхутской долины на колени. «Господин, не прогоняй нас», — сказали женщины в один голос. Они лили слезы, хватали властелина за руки, прижимали к своим губам его пальцы. «Вам нужно уходить», — сказал некромант. Его взгляд потеплел. Говорил властелин тихо, но строго. Точно пытался образумить детей. «Светлые скоро ворвутся в замок», — сказал он. «Я не смогу им помешать. Стал слишком стар и немощен. Мой жизненный путь подошел к концу». «Это неправда, господин. Ты совсем не старый. Мы хотим остаться с тобой. Не прогоняй нас. Убей их всех. Пусть эти светлые сдохнут и оставят нас в покое». Темный властелин улыбнулся. Потрепал по волосам женщину, что обхватила руками его ногу. Сказал: «Ну же, прекратите рыдать. Нам было хорошо вместе. Но в этой жизни все рано или поздно заканчивается. Как и сама жизнь. Вы молоды и прекрасны. У вас впереди еще много интересного. Уходите. И не пытайтесь мстить за меня. Просто живите, наслаждайтесь жизнью и молодостью. Вы знаете, как сильно я вас люблю, девочки. Помните, чему я вас учил. Но не показывайте свои знания посторонним. Вы видите, к каким последствиям это приводит». «Господин, но ведь мы можем их победить, если вы отмените свой запрет. Мы сотрем светлых в порошок. Они не продержатся и дня. а потом восстанут из мертвых и сами бросят к вашим ногам всю империю. Вы сядете на трон в Саале. Никто не сможет вам помешать, а мы останемся рядом с вами». Властелин покачал головой. «Какие же вы еще молодые и наивные», — сказал он. «Зачем нам эта империя? Что мы будем с ней делать? Тратить на нее вашу жизнь? Не совершайте подобных глупостей. Нам отведено не так много времени. Живите для себя. Радуйтесь и получайте удовольствие. Поверьте, чем старше становитесь, тем меньше остается вещей, способных вызвать у вас улыбку. А если уже ничто не радует, жизнь теряет смысл. Мне были нужны только вы и наша долина. Все остальное — не стоящие внимания мелочи». «А как же те женщины, что были до нас?» «У них давно своя жизнь. Я запретил им возвращаться и вспоминать обо мне. Также запрещаю отныне делать и вам. Уходите. Каждый из вас я купил по острову Вирского архипелага. Там уже возвели дома, и вам, и вашим подданным, тем, кого мы переселили туда из долины. Половину наших сбережений я поровну разделил между вами. Другую половину получат прочие мои слуги. Держитесь друг друга, девочки. Не забывайте, что вы одна семья, и можете доверять только друг другу. Я люблю вас. Уходите». Темный властелин топнул ногой. Женщины отпрянули от него, попятились. Все три продолжали лить слезы. «Господин», — сказали они, — «вы — самое лучшее, что было в нашей жизни. Мы тоже вас любим и не забудем никогда». Некромант повернулся к темнокожему гиганту. «Проводи их», — сказал он. «И уходи сам. Ты волен идти куда угодно. Не буду тебе указывать. Прощай, друг. Желаю тебе обзавестись дюжиной жен и сотней детишек. Средств, чтобы содержать такую ораву, тебе хватит с лихвой». Гигант поклонился. В его глазах блеснула влага. «Прощайте, господин. Я буду помнить. Всегда». Дверь кабинета закрылась. Воплощение мирового зла, презренный некромант, темный властелин Кирхутской долины остался в комнате один. Вновь подошел к окну. «Походу, империи все же придет конец», — сказал он. «И очень скоро. Девочки раскатают ее на бревна, наплюют на мои запреты. Ну и ладно, светлые сами на это напросились. А я сделал все, чтобы отговорить девочек тратить жизни на месть». Некромант сбросил с плеча чешуйку побелки. Вдохнул запах гари. Стены замка вновь вздрогнули от удара. Защитный купол смягчил его, не позволил разрушить каменную кладку. «Что ж, Кирюха», — пробормотал злодей. «Коммунизм в отдельно взятой долине просуществовал недолго. Как ты и думал, он оказался утопией. Говорили же тебе умные люди, либо ты несешь светлые идеи свободы и равенства всему миру, либо мир явится освобождать тебя». «Дождался. Борцы за права обиженных котиков стучатся в дверь. Получите, распишитесь. Все как всегда». Он покачал головой. «Но признай», — продолжил он, «в этот раз ты продержался дольше. И даже не сгоришь на костре, уйдешь красиво. Вот что значит опыт. И все же, тебе не надоела такая жизнь? Пора бы научиться чему-то новому. Признай, отыгрывать некроманта с каждым разом становится все скучнее, да и мерзко. В кого ты превратился? В машину для убийств? Хватит воевать со всем миром. Но сколько можно наступать на одни и те же грабли? Попытайся слиться с толпой и не отсвечивать. Займись чем-то новым. Стань, ну, хотя бы поваром. Возиться с продуктами всяко лучше, чем ковыряться в трупах. Пол под ногами властелина пошатнулся. Все более сильные удары проминали истощившийся защитный купол и доходили до стен. Некромант схватился за подоконник. Устоял. Понял. Там, где еще мгновение назад он чувствовал биение сердец своих подруг и учениц, возникла пустота. Девочки теперь далеко. Ушли через портал. Замок опустел. «Что ж, пора и мне», — сказал темный властелин. «Клянусь, что в следующей жизни я не повторю ошибки этой и многих предыдущих. Я не стану убивать ради собственной выгоды. Никого. Иначе скоро превращусь в полного отморозка, если еще таким не стал. А если нарушу свое обещание, то... пусть потом я воскресну орком, а то и женщиной». Он представил себя в платье с грудью 5-го размера. Вздрогнул. «Но это не значит, что буду терпеть ушлепков», — сказал некромант. «Раз уж не буду злодеем, никому злодействовать не позволю. А еще никто не отменял самооборону и защиту близких, например, жены. Всем, кто покусится на ее жизнь, вполне допустимо открутить головы. Ибо нефиг. А если обзавестись не одной, несколькими женами, их жизням будут угрожать чаще. Что-то меня не в ту сторону понесло. Ладно, с деталями разберусь потом. В следующей жизни. А пока закончу эту». Темный властелин прикрыл глаза. В резерве осталось лишь одно заклинание. Властелин готовил его много месяцев. Похожее на сжатую пружину, оно дожидалось своего часа. Теперь его время пришло. Некромант влил в заклинание ману, вычерпал резерв до дна. По коже пробежал холодок. Это исчез защитный барьер вокруг замка. Теперь главное не терять время. Заклинание развернулось. Развеялось. В небе над замком прозвучали раскаты грома. Сверкнул разряд молнии. Некромант улыбнулся. Ощутил, что запах гари полностью растворился в мерзком смраде, похожем на благоухание протухших яиц. «Мой маленький прощальный подарок», — сказал некромант. В воздухе промелькнули первые подарки. Вызвали утолпившихся под замком людей возгласы удивления и негодования. Раздались вопли ужаса. «Что вы так орете?» — сказал владыка. «Это не кислота. Больно мне нужно вас убивать. Но вот отмыться вы сможете не скоро. Точно вам говорю, проверял». С улыбкой на лице некромант наблюдал за тем, как с неба и спрятанной над замком складки пространства на землю обрушивались многие тонны пахучих фекалий. «Получите, распишитесь. Знали бы вы, чего мне стоило поднять столько дерьма на такую высоту, но чего не сделаешь для хороших людей». Властелин ухмыльнулся. Приближение кулака света он не увидел. Почувствовал. Ощутил, как содрогнулся от удара Кирхутский замок. Заметил, как падают плиты потолка. Услышал хруст собственных костей. Заорал от боли и умер. Ненадолго. Как это уже случалось много раз, темный властелин снова ожил. Открыл глаза, очнувшись в другом мире.